professional production. Small prices, big prices. Сердце зима, маленькая я не одинокая, а просто влюбленная. Его глаза, я верить буду всегда, он рядом со мной навсегда. В сердце зима, до весны далеко, сердце слетает. Снег, метель. Твои глаза вечно снежные. Никто не верит, что так бывает, а я поверю. Я буду знать, что лед на сердце пламенем растает. Когда перестану любить тебя? Уходи, в сердце места нет. Пусть малышка ребенок для тебя. И кто такая одна? Маленькая влюбленная, такая особенная. В сердце зима, так проще мне. И любить научусь тебя. Это зима навсегда. Бывает же так, приходит любовь в декабре, а потом снежинка каждой звездой на сердце себе. Зима — это ведь та пора, когда все вроде романтично. Снег и прочие дела, но ведь холодно. А когда в сердце зима, представьте, как это, такой вот ледок нарастает холодный-холодный, аж сердце замерзает. Разве так можно? С холодным-то сердцем. Прощай, любовь, не встретимся больше. Зима говорит любви прощай, а на сердце моем снег и зима. А в снежинках по-прежнему вижу только его глаза.